Когда после обеденного перерыва она осматривала молодого женатого мужчину, который жаловался на боли в груди и животе, а потом признался, что у него недавно был роман с разведенной свояченицей, и он, видимо, заразил жену герпесом. Энн терпеливо кивала, а сама думала: «Ну ты и скотина». Она выписала мужчине рецепт и попросила его сообщить жене, которая тоже у нее лечилась. Затем пришла молодая женщина, хотела, чтобы ей прописали антидепрессанты посильнее. Женщина страдала патологической тучностью, она вся заплыла жиром, к тому же очень много курила. Энн строго поговорила с ней о ее легких и сердце. Но вряд ли она прислушается. Следующая пациентка — пожилая дама, у которой нижняя часть позвоночника и тазовая область поражены острым артритом. Дама двигалась медленно и все время бормотала ненужные извинения, пока Энн ее осматривала. Люди такие разные. И если ты врач, тебе известны тайны, причины этих различий. Имея тайные знания, всегда рискуешь узнать что-то о тех, кого любишь. Узнать именно то, чего тебе лучше бы никогда не знать. И теперь ее волновало кое-что, связанное с Томом. Она не понимала, знает она это или ощущает, а если ощущает, то как его жена или как врач? По всем внешним признакам он абсолютно здоровый 42-летний мужчина. Рост 185 сантиметров, вес около 105 килограммов. Многовато. Но ничего страшного. Однако кое-что все же беспокоило ее. Подергивание глаза, тревожная раздражительность. Он испытывал стресс, совершенно ему несвойственный, но ничего ей не говорил. Либо он знал, что именно не в порядке, либо нет. Но она чувствовала, что он знает. Под показным радушием своего в доску парня у него скрывался острый ум. Том мог очень жестко обращаться с людьми. Он классифицировал, фиксировал, анализировал. Ценные качества, чтобы управлять компанией, спору нет. Но животное начало в нем всегда брало верх. Это она поняла по своим больным. Мозг — орган, возвысившийся над остальными и воспринимающий реальность, как ему удобнее. Но он не способен контролировать реакцию тела на это восприятие, поступление гормонов, деформацию клеток. Том вел себя так, словно ничего не случилось. Он казался спокойным, но она знала, что это неправда. Что-то было не в порядке. Именно сейчас, когда он сидел, уставившись в окно лимузина, и ничего ей не говорил. Почему? «Остановитесь здесь», — сказал он шоферу. «Чудесные апартаменты! Громадные! На такой высоте! Некоторые из присутствующих — настоящие миллиардеры, хотя для Энн это, конечно, ничего не значило. Она болтала, слонялась среди гостей, позволяя Тому заниматься своим делом, толковать в углу с крупными воротилами, у каждого в руке по бокалу. Она кое с кем обменялась рукопожатием и постаралась побыстрее пробраться к огромному дивану, на который радостно уселась, наполовину скрытая гигантским букетом лилий, взяла предложенный бокал белого вина. Все слуги были крошечными гватемальцами. Она слишком устала. Тому от нее мало проку. Так что она наблюдала. Когда-то ее познакомили с Конни, моложавой супругой, кого-то из важных шишек, и теперь Энн изучала ее. Та вовсю работала своей дорогостоящей грудью. Выглядит натурально, но какой гротеск. Просто нереально. Однако восхитительно. Трудно сказать, кто больше в ответе за эту область прикладной эстетики, мужчины или сами женщины. Но, как ни странно, поддельные сиськи действовали. Мужчины, которые вращались среди самых изысканных и блестящих дам, практичные, зоркие, адвокаты, банкиры, художники, мужчины, похоронившие родителей, друзей, жен, даже детей, а, следовательно, знавшие, в чем главная трагедия плоти, часто оказывались совершенно беззащитными перед этими ненатуральными, но бесспорно великолепно выполненными подделками. Многомудрые, чуткие мужчины, врачи, Да, и врачи, которым известно о мгновенно распространяющихся инфекциях, спайке мышечных тканей, реакции иммунной системы, повреждениях нервов, шрамах, о том, что имплантанты иногда лопаются, нанося страшный ущерб и прочее, прочее. Даже врачи. Нужный отклик встроен в организм, как деталь в прибор, и волны тестостерона сами вбрасываются в эндокринную систему. Они ничего не могли с собой поделать. Беспомощные, беспомощные мужчины, утратившие способность к сопротивлению. Они вожделели, и их явная похоть давала женщине власть, пусть и ненадолго. Конни выследила Энн с другого конца комнаты и подошла к ней, улыбаясь с профессиональным гостеприимством. — Прошу прощения, вы ведь... Кажется, вы... Извините, я устала. Был длинный день. Такое признание лежало уже почти за гранью манхэттенского светского протокола. Нельзя признаваться в слабости или неполноценности. Вы... Простите... Переспросила Конни в полглаза, оглядывая комнату. — Я врач. И у меня сегодня было много больных, только и всего. После этих слов тело Конни расслабилось, и она подошла поближе, словно хотела по-новому взглянуть на Энн с восхищением и некоторым страхом, ибо всем известно, что доктора знают то, что неведомо остальной части человечества. — А можно узнать вашу специализацию? — Я терапевт внутренней болезни. Конни села рядом доверительно, придвинулась к ней. «Я все время убеждаю мужа, что ему надо показаться врачу». Энн кивнула. «Многие жены так говорят». Конни наклонилась ближе, зашептала. «Разрешите, я вам расскажу. Ночью он очень часто писает. Встает по 6 или 7 раз. Это слишком много». Конни наклонилась еще ближе. «И у него боли». «Когда он писает?» Конни поморщилась, словно изображая эту боль. «Думаю, нет». «Затрудненное мочеиспускание?» — спросила Энн. «Может быть, он такой скрытный. Я знаю, что у него боли вот здесь, внизу, пониже». «Вряд ли это доброкачественная гиперплазия простаты, скорее раковая опухоль», — подумала Энн. «Тест на ПСА. Простат-специфический антиген. Тест на ПСА позволяет оценить риск возникновения рака простаты. Выявить новообразование». Исключить ложноположительные результаты. Возможно, сделать биопсию. Боли постоянные? Вопрос вызвал тревогу на прекрасном лице Конни. Возможно, но я думаю... Да, постоянные, прошептала она. Между анусом и мошонкой. Болит, когда дотрагиваешься? Знаете, она сделала глубокий вдох, удивившись внезапной врачебной откровенности вопроса. Потом быстро удостоверились, что их никто не подслушивает из-за лилий. «Знаете, да, и это меня очень беспокоит». Энн казалось, что она уже видела лицо Конни, может быть, в рекламе. «Он должен как можно скорее показаться урологу. Лучше завтра же и сделать компьютерную томографию. Как раз этого он и не хочет. Ему придется себя заставить». Конни яростно закивала, глаза у нее были мокрые. Похоже, она совсем забыла о вечеринке. «Откровенно говоря, в этом ведь нет ничего особенного», — сказала Энн. «Вы женщина. Вы знаете, как в наши тайны проникают гинекологи?» «Я ему говорила». «Он никогда не проходил обследование? Ни разу?» Энн кивнула, боится. «Да». «Вам действительно надо с ним побеседовать?» «Да». «У него...» Все такое чувствительное в этом месте внизу. Ему надо завтра же пройти обследование. Голос Конни стал плачущим. «Доктор, а вы проводите такое обследование почти каждый день? И мужчины, они не обращают внимания на то, что вы... На то, что я женщина? Нет. Принимают как должное». Конни посмотрел на нее, и в ее больших прекрасных глазах, казалось, затрепетал вопрос. «А вы бы могли это для него сделать?» «Конечно. Он может позвонить мне. Нет, завтра он на 4 дня улетает в Германию. За ним приходит машина в 6 утра. Нет, я имел в виду, если бы вы... Не могли бы вы здесь, сейчас?» «Здесь. Сейчас. Хочешь, не хочешь, а ее обязанность, ее всегдашняя... Конни провела ее по коридору в роскошную спальню с Пикассо на каждой стене. Внизу, с двух сторон, раскинулся Манхэттен. Его было отлично видно из окон. «Большие деньги», — мысленно прошептала Энн. «То, чего хочет Том». «Вам что-нибудь нужно?» «Да», — ответила Энн. Конни кивнула. Взяла телефон, нажала одну кнопку. Одного из слуг отправили в круглосуточную аптеку за резиновыми перчатками и лубрикантом KY. Водорастворимая гигиеническая смазка, широко применяемая в медицине. «Сейчас я его приведу», — сказала Конни. «Пожалуйста, подождите». Но вот прошло уже больше, чем несколько минут. Интересно, Том недоумевает, куда она подевалась? Не обязательно. Скорее всего, он с головой нырнул в беседу, которая шла на другом конце комнаты. Такое с ним бывает. Она уселась на обитую материей скамью, взяв в руки свою сумочку, где лежала маленькая аптечка. «Сделать это, Билл, я категорически настаиваю». В дверях появилась Конни. Он считает, что делает мне одолжение. В комнату вошел хмурый Марц. «Так и есть». Я ему сказала, что это займет всего одну минуту. Конни передала Энн белый пакет из аптеки и плотно закрыла дверь. «Ну что ж, доктор, пожалуйста, зовите меня Энн», — поправила она, — «поскольку я у вас в гостях». Марц дежурно кивнул. По выражению его лица было видно, что он понятия не имеет, кто она такая. «Где вы практикуете?» «У меня свой кабинет и эксклюзивная практика в Бет-Израэль, крупный медицинский центр в Бостоне». «Сколько осмотров подобного рода вы уже провели? Не знаю, думаю, несколько тысяч». Марс поглядел на нее. Глаза его, пожелтевшие от десятилетней игры в гольф, широко раскрылись. Она не могла понять, то ли он счел ее привлекательной, то ли дело в чем-то другом. Может быть, он возненавидел свою жену за то, что она попросила его это сделать, а может быть, он возненавидел Энн за то, что она согласилась. Но, скорее всего, он пытался разглядеть в ней какие-то знаки, которые позволили бы ему понять, что она в нем видит. Типично для пациентов. Обследует врача, который обследует их самих. Вблизи она заметила, что ему удаляли десятки крошечных раковых опухолей кожи, в том числе с внешнего края нижней губы. Маленькая выемка на губе от затянувшейся раны. Похоже, этот человек пренебрегал опасностью. «Я сказала вашей жене, что сделаю это», — заметила Энн. «Но, разумеется, решение остается за вами. Давайте сделаем. Тогда она от меня отстанет». Марц спустил брюки. «Наклонитесь и положите руки на стол», — сказала она. «Как она вас нашла? Мы разговорились». «Подходящая тема для разговора». «Вы же знаете, что такое женщины», — ответила она, смазывая пальцы лубрикантом. «Болтаем о чем угодно». «Я не со всеми знаком», — проворчал он, стараясь вежливо поддерживать беседу. «Вы приехали с...» Она вошла внутрь одним твердым движением, указательным и средним пальцами, сжатыми вместе. Он крякнул. Все они крякали, кроме мужчин, с которыми прежде занимались анальным сексом. Те ожидали этих ощущений, и они им нравились. Она двинула пальцами вверх по прямой кишке и ощупала боковые стенки и заднюю стенку, ища каловые массы. Затем у передней стенки она ощупала простату и стала бродить по ней пальцами, определяя гладкость, консистенцию, вздутие, асимметрию и размеры. Там была большая опухоль. Скверная опухоль. «Что, простите?» — отозвалась она. «Ах да, я пришла с Томом Рейли. Я его жена». «Ах, вот как!» Марц напрягся, в буквальном смысле сжав задний проход. «Рад об этом узнать, доктор. Очень... информативно. Я хотел бы, чтобы вы точно узнали, от чего мне станет лучше, что улучшит мои затруднения». Обычно она предпочитала, чтобы пациенты не ставили себе диагноз самостоятельно. Они неизбежно ошибались, причем в самую невыгодную сторону. Однажды к ней пришла женщина с жалобами на онемение ступней, требовавшая, чтобы ее обследовали на предмет выявления множественного склероза. Однако, как выяснилось, все дело было в том, что она носила слишком тесные туфли. «Самая благотворная профилактика, которая изменит мою жизнь, это если ваш...» Она почти не обращала внимания на его слова, тщательно ощупывая пальцами бугристую поверхность простаты, мягко надавливая в разных местах, выясняя, причиняет ли это боль. Главное правило здесь — нажимать не сильнее, чем вы бы нажимали на глазное яблоко. Она отвела согнутые пальцы на край простаты, чтобы понять, удастся ли ей лучше оценить форму опухоли, охватывает ли та обе доли простаты или только одну. «Доктор Рейли, да?» Откликнулась она. «Я сказал, если ваш муж...» Рука Марца метнулась назад и схватила ее собственную, с влажным чмоканьем вытащив ее из ануса. Он повернулся к ней по-прежнему со спущенными до колен трусами, свисающей рубашкой и галстуком, и оказался близко, неприятно близко к ней. Он зажал ее пахнущей смазкой, затянутой в перчатку пальцы в своей руке, крупной, с обвисшей кожей, и уставился ей прямо в лицо. «Если Том окажет любезность и сообщит мне...» Она боролась с Марцем, пытаясь освободиться, но его большая рука крепко сжимала ее кулак, ее врачебная власть над ним кончилась. «Что за херня творится в Гудфарм?» Он заметил, как она смутилась. «О, ваш талантливый, амбициозный супруг что-то знает, доктор.